Глава 10. Новичок. Эльфи. Дим проснулся в непередаваемо блаженном состоянии. В душе царили мир и покой. Осознание того, что никуда не нужно собираться, спешить, по крайней мере сейчас. Ощущение безопасности и уюта. Сквозь разноцветное стекло в узкую длинную комнатушку лился яркий солнечный свет. Узорчатый деревянный потолок создавал ощущение тепла. Вставать не хотелось. Он приподнялся было, но снова бухнулся на подушку и прикрыл глаза. Вспомнился вчерашний день, вернее вечер. Вчерашний ли, сколько я проспал? Когда ворота за ним закрылись, он немного растерялся. Ну вот, добрался, и что же дальше? Со стены крикнули: «Тебе в ратушу! По дороге прямо!» Снизу было не очень хорошо видно, кто там наверху. Вроде рукой помахали. Дим махнул в ответ и направился вдоль довольно широкой, хорошо освещенной улицы. Невзначай он глянул на компас. Оба-на! Компас показывал совсем не на север, а вправо, куда-то в сторону холма. Очень интересно, то есть точка нового дома где-то рядом. Недолго думая, он решил последовать указаниям стрелки. Вскоре он стоял возле миленького домика, окружённого кустами и заснеженными газончиками. Дорожка, мощенная каменной плиткой, привела его к самому порогу. Дим толкнул двери. «Сильвер, вы не можете здесь это делать». «Во как». «Кей», – неуверенно позвал он. Кей, естественно, не окликнулась. Зато в доме послышались легкие шаги, и дверь отворилась. На пороге стояла девушка с длинными ниже плеч, соломенными волосами и большущими зелеными глазами, одетая в зеленый с серыми разводами комбинезон. В волосы слева была вставлена большая белая орхидея. Над головой светилась Эльфи. «Привет». Доброжелательно и спокойно поздоровалась она и выжидающе посмотрела на него. Дим смешался. «Что сказать-то?» «Привет. Знаете, у меня компас почему-то показывает на ваш дом». В некоторое время она озадаченно молчала, потом заразительно рассмеялась. «А, то есть сейчас это так делается? Надо же, компас!» Она снова залилась смехом. Дим понял комизм ситуации и тоже смущенно хмыкнул. «Нет, в самом деле, я понимаю, что это звучит нелепо, но я шел с юга издалека, по компасу. Мне сказали, что он приведет меня к людям, и вот я, собственно, и не знаю, что дальше». «Заходите», – махнув рукой, сказала она и посторонилась. «Присаживайтесь». Он вошел в просторное, хорошо освещенное помещение. Сразу у двери прямо в комнате росли два огромных, благоухающих розовых куста. Противоположная стена с хаотичными разноцветными стеклянными вставками была похожа на леденцовый витраж. Справа – большой угловой диван, вокруг журнального столика. В другом углу – книжные полки. Дим уселся на диван, Эльфи напротив. «Ну, рассказывайте». У Димы мелькнула мысль, что, может, и не стоит быть слишком откровенным, но… В конце концов, Кей ведь почему-то указала целью именно этот дом. «Несколько месяцев назад, точно не скажу, может быть, даже дней 200, я очнулся в каких-то джунглях. При этом не мог вспомнить даже, кто я такой. Вы не знаете Кей?» «Кей? Нет, не припомню». «Кей мне немножко помогала. Да и не немножко, подсказывала, что делать». В общем, в один прекрасный день она сказала, что мне пора выбираться к людям, и что компас покажет дорогу. Я понятия не имею, как она это провернула, но вроде как моя точка дома теперь установлена где-то здесь, у вас». Эльфи покачала головой. «Не знаю, что и сказать. Согласитесь, на редкость неправдоподобная история. А далеко отсюда эти ваши джунгли?» «Я шел около месяца. Спал за это время всего раз, правда». Эльфи вновь развеселилась. «Хозяйка, нет ли водички попить? А то так проголодался, что спать негде». «Ох, занятны вы. И разговариваете-то, я уж и забыла, когда в последний раз вы слышала. Спать в самом деле хотите? А компас-то куда сейчас показывает?» Дим глянул, махнул рукой куда-то в левый угол. «Странно, пойдем». Они поднялись по одной из приставных лесенок, на чердак. Узкое длинное помещение, слева деревянный стол, на нем кактус в горшке. У дальней полупрозрачной стены стойка с алмазной броней. На стенах развешано оружие и две головы в рамках, крипера и зомби. Рядом с доспехами действительно стояла кровать. Стрелка компаса указывала точно на нее. «Вот, раз уж так, я сейчас вас в приват добавлю, спите. Потом поговорим, решим, что с вами делать». Дим окончательно проснулся, встал с кровати, попытался посмотреть, что творится на улице. Дом стоял на самой границе снегов у подножья холма, и сквозь зеленое стекло лесистый склон казался просто изумрудным. Между деревьев, судя по всему, елей, тут и там были раскиданы многочисленные симпатичные домики с обширными прилегающими участками. На взгляд Дима смешение стилей было слишком уж эклектичным. Впрочем, выстроено все было с немалым мастерством. Он спустился вниз, позвал. «Эльфи!» Никто не ответил. Дим подошел к двери, открыл ее, снова закрыл. С улицы дохнуло снежной прохладой. Он прошелся по залу, осматривая многочисленные картины, цветочки, рамки с разными редкостями, вроде слезы Гаста. Заметив узкую каменную лесенку, он спустился вниз, в подвал, и очутился в шикарной просторной лаборатории. Две варочные стойки, котел с водой, печки. На крохотной грядке из песка душ у стены краснели, источая еле заметный неприятный запах, побеги адского нароста. Каменные стены, пол из разноцветного гранита. Он снова поднялся наверх. «Где же хозяйка?» Эльфи появилась только к вечеру. Дим к этому времени успел уже обойти дом на 10 рядов, прогуляться по городку, до ратуши, потом наверх по склону, до стены. Оказалось, что во многих домах живут местные носатые жители. Очевидно, когда-то половина была деревней. Об этом, впрочем, можно было догадаться лишь по колодцу, почти такому же, как в оранжевой, только не из акации. Сначала на улицах было довольно безлюдно, но ближе к вечеру откуда-то стал прибывать народ, и Дим вернулся в дом Эльфи. Среди большого скопления людей ему с непривычки было как-то неуютно. «Ну как дела, путешественник?» Дим обрадовался. Хозяйка уже была дома. «Выспался, осмотрелся, нагулялся. Слушайте, а чего так людно под вечер стало?» «Так гонки же». «Ах да, ты же, вы, Дим, давай на «ты», а то на «вы» у нас как-то не принято». Он кивнул. «Завтра с утра большие гонки, приз половины. Нечастое событие, раз в год случается». Награда опять же феерическая, дополнительный приват по выбору. Так что народа много съезжается, кто участвовать, кто болеть. Большие гонки. Сказать по правде, Дима обуревала любопытство. Что за гонки? На чем? Но он решил не задавать лишних вопросов Эльфи, а увидеть все своими глазами. Едва рассвело, и они уже были на месте. К великому удивлению Дима, трасса оказалась замерзшая река. Чуть к юго-востоку от половины заснеженное плоскогорье рассекало предлинное ущелье, описывавшее большую полукилометровую или даже длиннее петлю. На дне каньона искрилась ровно ледяная гладь, шириной в несколько метров, где чуть уже, где пошире. Заметно было, что местами русло речки доработано вручную. Слишком правильные уступы, слишком отвесные стены. Все склоны были усеяны зрителями, особенно северный, более крутой берег. Дим прикинул, сотни две людей, не меньше. Стоял немыслимый гвалт. По дороге они прошли мимо старта. Там на льду толпились гонщики в разноцветных одеяниях. Но Эльфи здесь не задержалась и повела Дима куда-то в снега. Переправившись через трассу по узкому, висящему на высоте в десяток метров мостику, они довольно долго шли по заснеженной тропинке, пока не оказались на высоком холме, который трасса огибала почти с трех сторон. Там поначалу свалка будет, а здесь две трети кольца уже позади. Лидеры определятся. «Да и народу тут не так много», – пояснила Эльфи. Людей здесь и вправду было заметно меньше, не больше десятка. Едва они добрались до места, как где-то вдалеке, в районе старта, в воздух взлетела ракета, которая взорвалась в вышине огромным зеленым одуванчиком. «Погнали!» Четверо закованных в алмазную броню вояк, судя по голосам совсем юных, громко, азартно спорили у обрыва, размахивая руками. Похоже, заключали пари. Чуть ближе к Эльфи с Димом стояла девушка – в светло-сером свитере, Эрна. Она слегка кивнула Эльфи, продолжая что-то непрерывно говорить. Ее колючие светло-светло-серые глаза мельком осмотрели Дима. Затем она отвернулась, устремив взгляд на восток в ущелье. Оттуда должны были появиться гонщики. Длинные прямые волосы Эрны падали по спине. Сверху темные, к кончикам совершенно обесцвеченные. «Эрна, пресса наша», – пояснила Эльфи. «Репортаж записывает. Завтра газета выйдет, почитаем». Гонщикам засветло нужно было преодолеть три круга. Как пояснила Эльфи, на финише их ждал сундук с тремя контрактами, в которых оговаривались размеры вознаграждения за первые места и прочие тонкости. Соответственно, первые трое получали по контракту, остальные оставались ни с чем. «А участвовать может, кто захочет?» «Конечно, только про взнос не забывай, 20 алмазов, не мелочь». Для Дима по-прежнему оставалось загадкой, на чем соревнуются участники. «Ну ничего, сейчас вот-вот все должно было проясниться». Когда вдали в тумане показались первые точки, поднялся неописуемый ор. Даже удивительно было, сколько шума могут произвести несколько человек. Дим представил, что творится у старта, где люди чуть не сидели друг у друга на головах. «Гаммер! Гаммер! Гаммер! Гаммер!» Скандировали трое из вояк, кто-то поразительно свистел. Лу, подожми! Арти, давай! Лодки. Дим не поверил своим глазам. Гонка шла на лодках, прямо по льду. Вопреки здравому смыслу, эти корыца мчались как метеоры, просто летели. На поворотах их сносило инерцией, едва не выкидывая на берег, но лидеры кавалькады явно были асами. Гомер шел впереди, оторвавшись от Лу и Артика на пару корпусов. Холм, на котором располагались болельщики, он обогнул в глубоком заносе, почти боком. Его преследователи, словно привязанные, не отставали. Основная группа проигрывала лидерам секунд 5. Здесь было человек 12. Между ними тоже шла ожесточенная борьба. Вот одного из гонщиков на крутом вираже выбросило на крохотный пологий участок берега, и он с трудом вернулся на лед, потеряв пару секунд. Другому повезло куда меньше. Несколькими метрами дальше стены ущелья становились отвесными, и когда парень в зеленом комбезе не смог справиться с заносом, его лодка шваркнула о каменную стену. Лодка словно взорвалась, разлетевшись на доски. Пилот, конечно, не пострадал, но гонка для него уже закончилась. Действо было в самом деле захватывающее. Дима словно затянуло всеобщее неистовство. Ему тоже захотелось орать и прыгать. Гонщиков он, конечно, не знал, но лидер в синеватой камуфляжной футболке, кажется, Гомер, безусловно, был красавчик. Идеальная выбранная траектория заноса, скорость, какие-то миллиметры между лодкой и нависающей скалой. Феноменально. Когда мимо пронеслись аутсайдеры, народ слегка поутих. До следующего круга времени было довольно много. «Эльфи, слушай, а лодки, они специальные какие-то? Как они по льду-то?» «Обычные лодки. Они отлично по льду скользят. Никогда не пробовал, что ли?» «Да где? Я лёд-то первый раз вот только-только увидел». Дим вспомнил, как он несколько дней вышагивал по сугробам и замерзшим руслам. А мог бы большую часть пути лететь на лодочке. Эрна подошла поближе. «Как ощущения? Болеете?» «Я за Лу, однозначно. Девчата рулят». Засмеялась Эльфи. Гомер, конечно, конечно, но он рано или поздно допустит ошибку. Слишком уж самоуверен. А Лу умница, она своего шанса не упустит. А Дим? Тоже за половинчатых девчат. Я тут новичок, честно говоря. Но согласитесь, Гомер прошел шикарно. Это да, шикарно пройтись Гомер умеет. Новичок недавно в Тауре. А Таури это что? О, совсем новичок. Эльфи, ты к порталу моталась, что ли? Или даже на переправу? «Да нет, тут такая история занятная». «Только не говори мне, что совсем зеленый товарищ случайно может оказаться тут у вас, у черта на куличках». «Ты знаешь, у меня подозрение есть, что Дим – один из повторников. Ты встречала их хоть раз?» «Да ладно. Я вообще думаю, что это просто легенда». «Так, приближаются. Давайте позже пообщаемся, ага?» Гонку в тот день выиграл все таки Гомер. «Свежий взгляд на вещи». Свежим взглядом его обозвала Эрна. Вечером после больших гонок она заглянула к Эльфи, и они всю ночь болтали, придумывая, куда бы пристроить Дима. Перед Димом постепенно развернулась картина местного человеческого сообщества. Гражданином Таури, белой страны, мог стать далеко не каждый желающий. Сначала нужно было пройти проверочный период неопределенной продолжительности, и во время этого испытательного срока нужно было кем-то работать, чтобы была возможность освоиться, изучить писанные и неписанные правила. Познакомиться с людьми, проявить свои способности и зарекомендовать себя. Вариантов приложения сил, в общем-то, хватало. Можно было добывать в общественную казну полезные ресы, ресурсы. Алмазы, железо, золото, красную пыль, песок и прочее. Рудники располагались за территорией Таури, в диких землях, поэтому работа эта была связана с определенным риском. В окрестностях периодически появлялись банды грабителей, охотящихся за ресурсами и прочими ценностями. Непосредственно на территории Тау рейдеры были бессильны что-нибудь предпринять. Но попадая в белую страну через портал, они потом уходили на границы, и там сколачивались в опасные шайки. Выяснилось, что Таури находится где-то очень далеко от других человеческих сообществ, кланов, государств. Причем основной части народа даже точно неизвестно где. Поэтому добраться сюда можно было только через порталы. Это отсеивало большую часть всякой шантропы, поскольку пользование порталами – дело довольно дорогое. Зато и бандюганы сюда добирались опытные, отпетые. Банды эти, в общем-то, довольно успешно ликвидировались, долго им резвиться не давали. Кстати, новичку можно было податься и в отряды погранцов, как раз для участия в этой непримиримой войне. Еще можно было принимать участие в каких-нибудь стройках. Кто-то из граждан мог добавить новичка к себе в приват на правах участника, после чего он мог там работать, строить или наоборот чего-нибудь копать. Были еще разведочные и картографические экспедиции. Правда, сейчас набор туда не производился. Изначально Дим собирался заняться инженерной схемотехникой. Он очень неплохо разбирался в разных механизмах на красной пыли. Такие специалисты, как выяснилось, были редки, а потом и востребованы. Многие хотели оборудовать свои дворцы и виллы лифтами, автоматическим освещением, сигнализацией, хитрыми тайниками и даже ловушками. Особым спросом пользовались автоматические фермы по заготовке разных ресурсов. Дим был уверен, что он со всеми этими задачками справится легко. Но Эрна предложила ему сначала поработать с ней. «Будешь моим свежим взглядом на вещи», – сказала она. «Нет, без шуток. Мы все варимся здесь годами, взгляд замылился. Нас уверяют, что все чудесно, все у нас устроено наилучшим образом. А если что не так, сразу пугают. Смотрите, допрыгаетесь, будет как в Приморье. Или хлебнете горе с диктатором, вроде Самсона. Но и в Приморье, и в Тусе, между тем, живут люди, и что-то не бегут к нам со всех ног. А вот наших бывших там полно. В чем причина? Может быть, не все так благостно в датском королевстве? У тебя взгляд незамутнённый, ты любой косяк сразу заметишь». «Обязательно только косяки. А если что-то действительно неплохо? Сказать по правде, за 3 дня, что я здесь, видел только хорошее. По крайней мере, мне понравилось». «Ну, разберемся. Работаем. Соглашайся. Оглядишься заодно. А то, может, и передумаешь здесь оставаться. Двинешь сразу куда-нибудь подальше из нашего рая». Прошло 1,5 месяца после появления Дима в половине. Поначалу Диму журналистская работа ужасно нравилась. Эрна таскала его по всей Таури. Из половины выгольные горы, центр всей тауринской торговли. Из ледяных юго-восточных пустошей в озёрное поместье Рисы, фактически являющееся штаб-квартирой местной исполнительной власти. Из чудесных травяных равнин в суровые серо-белые скалистые горы. Он встречался с десятками людей, задавал кучу вопросов, оценивал, анализировал. Делился выводами с Эрной, Эрна писала статьи. Каждые 10-20 дней она издавала новый номер своего рукописного сборника статей, который назывался «Виктория». Потом он копировался особым способом и распространялся подписчикам, коих было совсем немало, не меньше 1000 человек. В обиходе все называли такие сборники просто газетами. «Виктория» не была единственной, еще был официальный вестник, распространявшийся бесплатно. Оппозиционная мерзкая газетка «Свисток» и куча другой непериодической или временной прессы. Дим просматривал иногда эти книжонки, но понимал, что детище Эрны, они не конкуренты. Некоторым новичкам казалось, что это дело простое и прибыльное. Они с энтузиазмом выпускали несколько экземпляров чего-нибудь с пафосным названием «Вся правда». Но потом оказывалось, что все, что они могли сказать, уже сказали. Причем их светлые мысли были никому особо не интересны. Денег дело не подкидывало, а времени отнимало массу. «Виктория» вполне держалась на плаву и даже приносила приличный доход. Подписка стоила 1 алмаз за 10 номеров, и это позволяло иметь Эрне до 1500 алмов в год. Эрна позиционировала себя в качестве центриста и человека, пытающегося смотреть на вещи объективно и непредвзято. Так оно и было. По крайней мере, казалось на первый взгляд. Комментируя высказывания поганого свистка, Эрна тщательно отсеивала зерна от плевел, и статья получалась вполне объективной. «Да-да-да». Это правильно, это отчасти верно. Но вот это непроверенная информация. Это необоснованное мнение. Это откровенная ложь и хамство. Пожалуй, именно за такие статьи Эрну и уважали. А ее «Виктория» пользовалась популярностью. Но когда речь заходила о действующих порядках, у нее словно падала планка, а глаза прикрывались шорами. Поначалу Дим не особо обращал на это внимание. Все мы не идеальны. Но постепенно между ними стал накапливаться груз непонимания. «Очередные выборы не привели ни к чему. Мы снова избрали Рису, Мрака, Кота. Да несмотря на всем известные слухи о каких-то темных делишках, о процветающем кумовстве, о главенстве принципа личной преданности, мы снова доверились этим людям, поверили их словам. Но мы ожидали, что и они прислушаются к призывам людей. Кто ответит? Почему вся полиция осталась на месте? Вы только подумайте. Они не заменили ни одного полицейского. Мы все помним ситуацию почти годовой давности. Когда погиб Азазель? Оставим в стороне вопрос, где он погиб и почему он там оказался, вместо того, чтобы исполнять свои почетные обязанности в Тауре. И не будем заострять вопрос о том, где в тот момент находилась Риса и почему в то же самое время Мрак воевал где-то в Озерной, защищая неизвестно чьи интересы. Мы даже не будем сейчас спрашивать, как вообще могло выйти так, что Кулан в минуту опасности оказался без единого шерифа. Мы помним объяснение Рисы и Мрака. Но если их обязанности тогда исполняли заместители, если они исполняли эти обязанности хорошо, то как вышло, что мы потеряли целый караван? 12 человек лишились жизней. Один из них навсегда. 12 комплектов топового обмундирования, оружия, инструмента. 250 стаков песка. Это добросовестное исполнение обязанностей? Это компетентность? Страна несет невосполнимые потери. Банда головорезов распоясывается настолько, что почти на сотню дней пришлось свернуть почти всякую добычу ресов. С каким трудом удалось ликвидировать группу Корня? Да и то только с помощью всенародного ополчения. Нам обещали, что все виновные будут установлены. По каждому полицейскому будет принято решение. Двое ушли по собственному желанию, и все. Допустим, сроки, контракты. Но вот прошли новые выборы, формирование нового корпуса полиции. И что же мы видим? Да все те же лица, все то же унылое болото, не способно ни на какую вразумительную деятельность. Нет слов, нет сил, да и желания снова все это повторять. Давайте поговорим сегодня о замечательной нашей гильдии зельеваров. Ребята, вы только задумайтесь. За последний год гильдия потеряла 10% глобального рынка, отдав их озерной. Островушка прибрала к своим рукам торговлю с мариманами, с мелкими кланами забытого города и спауна, увеличила влияние в Приморье, а гильдия нам говорит. Мы укрепили логистику снабжения ингредиентами и огненным порошком, удешевили, улучшили регулярность и надежность поставок. Мы должны в это верить. И у кого же мы покупаем теперь огненный порошок? У Островушки. У кого ингредиенты? Да у нее же. У своего главного конкурента. Уж не за это ли воевал в озёрный мрак? А сколько новых рецептов открыли наши так называемые специалисты за последнее время? Я вам скажу, нисколько. И Озёрная продолжает стричь купоны на продаже зелья огнестойкости, зелья подводного дыхания, прыгучести. Если дела в гильдии ведутся столь некомпетентно, если наши секреты зельеварения расползаются столь стремительно, а чужие секреты нам остаются недоступными, то может нам вообще отказаться от так называемой монополии? Почему какая-то кучка избранных держит все в секрете и подкидывает обществу только смешные крохи от своих баснословных прибылей? Может быть, есть смысл в призывах оппозиции дать всем нашим гражданам право заниматься изготовлением зелий, чтобы каждый таурянин успел получить хоть талику возможных прибылей до того, как зельеварение станет общедоступным по всей Дельте? Все мы помним о замечательной инициативе Олимпа по безвозмездной раздаче стартовых ресурсов. Только подумайте, сколько времени и труда было сэкономлено. Любой новичок мог, не теряя ни дня, сразу приступать к осмысленной деятельности на благо Таурии. Им не нужно было ковырять землю первобытными каменными кирками, рисковать без доспехов в боях с зомби, чтобы случайно раздобыть смешную картофелину или морковку, тратить массу времени на создание никому не нужных огородов и разведение коров да свиней. Все сразу было к услугам новичков, и это дало свой эффект. Народ к нам в очередь стоял. Помните, за какой срок были построены две кольцевые линии метро? Почти мгновенно. И что же наш совет? Может быть, он поддержал хорошее начинание, выдвинул законопроект о введении копеечной дополнительной должности ответственного за обеспечением новичков? Нет, совет бездействует. Шерифом все до фени. Олимп самоустранился, погрузившись в хлопоты по изданию вестника. Странник подкинул сундук семян, и на этом все. Рассказать, к чему привело это безразличие власти? Божечки, в Таурии зарегистрированы две смерти от голода. Это ж когда такое было? Люди, честно отработавшие на алмазных рудниках, не смогли своевременно получить даже по смешной бесплатной морковке. Как это возможно? А потом мы все удивляемся, что новички десятками прямо с испытательного срока отправляются в Приморье или в рейдеры, даже не попытавшись подать заявку в гражданство. Дима ныло листал свежий номер Виктории. «Эрна, ну это же чернуха. Ты становишься похожа на свисток, не находишь?» «Димыч, не начинай снова. Разве здесь есть хоть слово неправды?» «Неправда – слишком большое понятие. Здесь масса недосказанностей, однобокого взгляда, манипулирования. Ты ведь всегда пыталась быть объективной, но здесь нет объективности. Вот ты намекаешь, что Азазель манкировал своими обязанностями. Я, конечно, тех времен не застал, но специально поинтересовался. Он был в то время в отпуске. Разве не полное право человека в отпуске заниматься тем, чем он хочет? Шерифы оставили старых помощников, но это вообще-то их дело. Какие у тебя конкретные претензии к каждому конкретному полицейскому? Только без этих ничем не подтвержденных слухов, распускаемых свистком. Ты так пишешь, будто гильдия всех обманывает. Но они действительно закупают теперь стержни у Островушки. Почти на четверть дешевле, чем когда-то закупали у этого, как его, рычага. И вместо разовых закупок теперь долговременный, постоянный действующий контракт. Это действительно повысило регулярность и надежность поставок. Ты пишешь про потерю доли рынка, но в этом только маленькая частичка правды. Почему ты забываешь упомянуть, что при этом на самом деле продажи зелий выросли, как и прибыль от них? Процент рынка мы потеряли не потому, что кто-то у нас что-то отжал, а просто потому, что возросло глобальное потребление. Остроушка открыла новые зелья, наладила их продажу. Вот рынок и увеличился, а наш процент, естественно, уменьшился. Причем тут гильдия? Да, они могли бы активнее участвовать в освоении новых рынков, но ведь ты пишешь совсем не об этом. Ты просто огульно их охаиваешь. И это у тебя в каждой строчке. Умерли двое балбесов с голода. Черт, да кто кроме них самих виноват в том, что они настолько малохольные, что ни петь, ни танцевать? Как вообще можно умереть с голоду посреди огромной страны, в окружении сотен людей? Они, видишь ли, надеялись, что на раздаче что-нибудь обязательно будет лежать. Да с чего оно должно там лежать? Подкинет какой-нибудь благодетель, хорошо, не подкинет. Нам вообще нужны такие люди, бестолочи и халявщики. На совет наехала. Блин, совет – это просто совет. Это даже не орган власти. Ты точно так же могла разработать и выдвинуть на голосование проект нужного тебе закона. Может быть, ты в чем-то прав. Ты рассуждаешь логично, и вроде бы у тебя все складно. Но я человек эмоциональный. Я интуитивно чувствую, что не все в порядке. Я пытаюсь сказать об этом, разбудить людей. Пнуть верхушку, чтобы не сидели, действовали, решали. Не могут, пусть уходят. Эрна махнула рукой. Ладно, Дим, это бесконечная волынка. Давай до завтра. Она вышла из помещения редакции. Дим подошел к окну. Совсем рядом плыли облака, а внизу раскинулась величественная суровая панорама заснеженных скал. Красиво, но тоскливо порой. Может, посоветовать Эрне перебраться в травяные равнины? Зелень, цветы, синие речки, купание. Кстати, в половину бы сгонять, а то закрутился совсем. Эльфи не видел уже вечность.